чудится, он близко, рядом, и с ним беда, или вот-вот случится. А крест Путивля, горит его сердечко, полыхает, он рвется к нам. Позри, сияет радуга, се знак, се путь его. Не верю я. Не веришь, отчего же? Предречения твои несбывны, Ярославна. Я же, послушав, томлюсь теперь, и главу преклонить ко сну не в мочь. Доселе я видениями во снах страдал, а ныне бессонницей страдаю. И наяву ко мне приходит дядя мой, казненный Игорь, и мщенья жаждет, меч свой подавая. Твою беду руками разведу, утешь же ты меня. Молю, скажи, нет ли вестей тебе от сына? Не скрыл ли ты беды и горя? Тебе же ведомы все тайны. И скрыл бы я, ты вмиг один узрела б, — недобро усмехнулся князь. Зажгла бы уголья и травы бросила, провидица, или птиц послала бы. Ты же колдунья, чародейка, гораздо предвидеть волю неба. — Не смейся, Лада, — возмолилась Ярославна, — коль знал бы ты, владеющий мечом, как тяжко чарами владеть, как жить невыносимо грядущие, познав, печально, как разлуки ждать. — Ты сказывала мне, я избран небом. Князь вдруг разгневался, рванул поводья. Избрание сие покоя не дает. Огонь в груди пылает, душа горит. Коль ты сказать не вправе, зачем я нужен небу, открой хотя бы срок, когда я призван буду. Ты же ведаешь, грядущее, когда начнется путь мой, дабы исполнить свое предназначение. Поверь, кудесница, устал я ждать, мучительно взирать на небеса из часа в час. Я ведь земли не вижу и спотыкаюсь. Княгиня распустила узел, и убрус шелковый упал на плечи. Весенний ветер волосы расправил, раздул их. Ровно парус разметал, а Ярославна собрала их, устами прикоснулась и князю подала. Возьми кинжал, отрежь их, брось на ветер. Чем дальше разнесет их, тем более времени в покое будешь ты, и муки отойдут, развеется печаль. А я пойду сбирать по волоску. Коль птицы разнесут на гнезда, так буду ждать, пока птенцы не встанут на крыло, и лишь потом тихонько выплету. Покуда собираю, над тобою бессильно будет небо. Игорь вздрогнул, голову поднял, а конь его забил копытом землю. В тот час ударил с неба ветер, деревья застонали, поникли травы. Из набежавшей тучи спустился смерч на землю и хобот свой нацелил на дорогу. — Скорей же режь! — вскричала Ярославна, — и смерч убрось! Он разнесет мои волосы по свету, и ты навек избавлен будешь от власти всех богов и неба. Мне не собрать их станет за три жизни. Князь дланями огладил голову ее и, волоса прижав к лицу, промолвил тихо. «Нет, и волоску не дам упасть!» И в тот же миг унялся ветер, и смерч опал, а туча окропила землю и радугу спустила над Путивлем. «Знамение!» Княгиня подняла десницу. «Сынок, сыночек! Слышишь, князь, к нам он бьется, а к его утробе бился!» Поводьем повинуясь, помчались лошади, и живоронок с неба усыпал серебром дорогу. У городских ворот встречали сыновья. Княгиня опустилась на колени пред Олегом, вздохнула вольно. «Здравствуй, князь, измучил ты меня!» «Да жив, и слава Богу!» Олег волос ее коснулся рукою. «Мать, я звал тебя. Иль мужа за тобой посылал?» — спросил отец, седла не покидая. «По что ты здесь, а не в ученье?» «Отец, послушай брата», — не вытерпел Владимир. «Он весть принес?»